Глава пятая. Театр начинается с вешалки, отделение милиции прямо с входных дверей. Я взялся за ручку и подергал. Вот террас, закрыто. Не скажу, что сильно удивился, с самого начала ожидал чего-то в этом духе. Кот из дома, мыши в пляс. Начальника не стало, народ распустился. Так несколько окон светятся, значит, внутри есть жизнь. Осталось понять, в какой форме она протекает. Я постучал, ноль реакции. То ли не слышат, то ли откровенно забили. Нормально. «Откройте!» — закричал я. «Немедленно откройте!» Орал я громко, на том конце города слышно. Вот только в ответ ноль внимания, фунт презрения. «Ну хорошо, вы упорные, так и я настырный». Дверь заходила ходуном под ударами кулаков и ног. «Открывайте немедленно!» Наконец, крепость пала под моим натиском. Дверь распахнул заспанный милиционер. Судя по значку на гимнастерке, дежурный по отделению. «Мужик, ты чего? Офонарел? Какого рожна ты в дверь колотишь? Заняться больше и нечем!» Я принюхался. От милиционера разило, как от винной бочки. Запах самогона в сочетании с ароматами чеснока и лука создавал тот еще ядреный амбре. «Пожалуйста, не дышите в мою сторону, уважаемый!» С максимальной вежливостью в голосе попросил я. «От вас, простите, не очень хорошо пахнет». Милиционер побагровел. «Ох, ни хрена себе заявочки! Тебе чего надо, козел? Ты кто такой, чтобы мне замечания делать?» «Простой гражданин РСФСР», — спокойно ответил я. «Ах, простой гражданин? А ну иди сюда!» Он схватился за меня и силком затащил внутрь. Меня происходящее откровенно злило. Однако я старался не давать воли эмоциям и потому не стал оказывать сопротивление. Стало интересно, до какой степени все дойдет. Мы оказались в тесном и длинном коридоре. «Так, гражданин, ты, наверное, не понял, куда попал?» По бычьи склонив голову, стал нагнетать дежурный. «Почему не понял?» Строя себе интеллигента, стал объяснять я. «Я пришел в отделение милиции за помощью. Сначала меня долго не впускали, хотя милиция работает круглосуточно и принимает заявления от граждан в любое время дня и ночи. Затем стали хамить. При этом прошу заметить, что я веду себя исключительно вежливо». «Все? Ты мне надоел?» — вошел враж дежурный. В этот момент за его спиной появился еще один пошатывающийся милиционер. Он остановился и посмотрел на меня мутным взором. «Паша, это что за хрен?» «Да никто!» — плотоядно ухмыльнулся дежурный. «Какой-то неизвестный гражданин. Явился в отделение посреди ночи и стал права качать. Наверное, думает, что шибко грамотный. Это нехорошо!» Второй милиционер икнул. «Не понимаю я этих людей. Ну зачем шляться по ночам, занятых людей беспокоить? Что им дома-то не сидится? За такое, как по мне, надо наказывать!» «Вот и я так думаю», — гоготнул дежурный. «Тебе помочь, Паша?» — с готовностью предложил свои услуги второй милиционер. Дежурный окинул меня с ног до головы и счел, что я не представляю для него ни малейшей опасности. А может, хмель слишком сильно ударил ему в голову. «Сам справлюсь». Я нахмурился. Ситуация явно накалялась. «Сейчас открыться, предъявить удостоверение, добиться нужной реакции или немного подождать?» «Нет, рановато еще светить корочками. Поглядим, посмотрим, что будет дальше». «Я пришел в отделение милиции, чтобы подать заявление. Кому мне обратиться?» Я продолжил прежнюю линию поведения, отыгрывая роль обычного человека с улицы. «К доктору? Но это потом, сразу после того, как я с тобой разберусь!» Зловеще улыбнулся дежурный. «Товарищ дежурный, я не советую вам этого делать», — покачал головой я. «Тоже мне советчик нашелся! Ты на меня не обижайся! Сам виноват!» «Еще раз хочу вас предупредить. Пожалуйста, не трогайте меня. Просто примите мое заявление или позовите того, кто может это сделать». «Вот урод!» Не будь я наготове, дело бы точно обернулось визитом к доктору. Увесистый кулак полетел мне в лицо. Шустрый, однако, попался товарищ. Явно за плечами нехилый опыт боев стенка на стенку. Я слегка отклонился назад и только потому удар не достиг цели. «Все, хватит строить из себя зашуганного обывателя. Видит Бог, я долго пытался сгладить ситуацию, но даже моему терпению пришел конец». Пинок в голень заставил дежурного по бабье взвизгнуть от приступа сильной боли и потерять остатки координации. Вроде пустячок, ничего сложного, однако на несколько секунд выводит любого противника из строя. «Я же предупреждал, не надо этого делать!» Я опустил кулак на его макушку, и он беззвучно свалился. Так, на какое-то время ему точно будет не до происходящего. Полежит на холодном полу, авось остынет. Калечить, и тем более убивать я не собирался. И без того на совести целое кладбище трупов. Но и спускать с рук такое нельзя. Окажись на моем месте кто-то другой, ходить ему в туалет красной жидкостью. Его товарищ резко побледнел, потянулся трясущейся рукой к кобуре. «Ты гад!» Я не дал ему вытащить револьвер, пнув ногой в живот. Он всплеснул руками, повалился на спину. Оружие при этом само по себе вырвалось из его ладони и, ударившись об стену, со стуком приземлилось передо мной. Я наклонился, и наган сменил хозяина. «Вот дерьмо!» — простонал милиционер. «Дерьмо здесь ты и твой напарник!» — презрительно бросил я и направил на него ствол. Глаза милиционера превратились в два огромных блюдца. «Мужик! Ты чего, мужик? Я же тебе ничего не сделал!» — плаксиво заговорил он. «Это на тебя Паша наезжал, а я ведь тебя и пальцем не тронул. Но, мужик, извини, если что не так вышло!» Я ответил ему зловещей ухмылкой, и тогда милиционера проняло. «Тревога! На помощь!» — завопил он. Где-то в коридоре хлопнула дверь, послышался грохот сапог, через секунду появился еще один персонаж. Тучный милиционер из тех, что поперек себя шире. «Бекешин! Юхтин! Я не понял, что за херь тут происходит?» — заговорил он. Его квадратный подбородок, казалось, составляет с толстой шеей одно целое, будто голову прямиком прилепили к туловищу. Тут он увидел меня, револьвер в моих руках, и сразу попятился спиной назад. «Не дергайся!» — приказал я. «А ну, руки в гору!» «Не надо, мужик!» — забормотал тучный милиционер, поднимая лапки кверху. «Тебя к нам алмаз послал, да?» Меня эта фраза жутко заинтриговала. И тогда я слегка кивнул. Похоже, в представлении этого толстяка только люди алмаза осмелились бы на подобное поведение в стенах отделения милиции. Кто я такой, чтобы его разочаровывать? Он облегченно вздохнул. «Так и знал, что из-за этого аптекаря разборки начнутся». «А ты догадливый», — хмыкнул я, поигрывая револьвером. «Шпалер убери, а!» — попросил он. «Обойдешься», — отрицательно мотнул головой я. «Тогда дай хоть руки опустить, неудобно же, затекают». «Спать на потолке неудобно, одеяло падает». «Блин, ну ты что, у нас ведь с алмазом все ровно. Это старый начальник чудил, по его приказу аптекаря трясли, чтобы он алмазы сдал. Но ты же сам знаешь, что Токмакова больше нет». «Знаю». Снова кивнул я и спросил, как бы между прочим. «Аптекаря этого как зовут?» «Так Гутман же!» — улыбнулся толстяк. Внезапно он уйкнул и пошатнулся. «Ты чего?» — спросил я. «Сердце!» — прошептал он. «Сердце кольнуло. Болит!» «Твою ж мать!» Я вспомнил, как сам оказался из-за сердечного приступа в этом мире и теле. На долю секунды поверил его словам и снизил бдительность. Расплата не заставила себя долго ждать. В руке толстяка, словно из ниоткуда, появился наган. «Наколоть меня решил, сука! Получай!» Два выстрела прозвучали практически в унисон. Сложно промахнуться на дистанции в несколько шагов. Однако тучный умудрился это сделать. Зато мне повезло или не повезло. Я вогнал ему пулю прямо в лоб, чему, надо сказать, совсем не обрадовался. Вместо ценного источника информации на полу коридора валялся совсем еще свеженький мертвец. Первый денек на рабочем месте выдался просто охренительным. 10 минут, и уже первый труп, причем своего же подчиненного. Кому расскажи, не поверят, станут смеяться. А вот мне почему-то не до смеха. Рыдать и плакать охота. И чем дольше тут нахожусь, тем сильнее хочется. Дежурный успел очнуться, со страхом посмотрел на меня. «Встать!» — приказал я ему. Он послушно выполнил приказание. Взгляд при этом у него был такой, словно он своими глазами увидел перед собой Немезиду. «Еще люди в отделении есть?» «Только арестованные». «К стене вставай». «Зачем?» «Не боись, пока не на расстрел». Затем перевел взгляд на второго милиционера. «Тебе что, отдельное приглашение нужно? А ну, вставай рядом!» Картина маслом, менты у стенки. Кто-то бы обрадовался, а у меня такое чувство, словно кто-то нагадил прямо в душу. «Товарищ, простите, а вы кто?» — заикаясь, спросил дежурный. «Тамбовский волк тебе, товарищ», — вернул я подчерпнутое в незабвенной классике выражение. «Но вы же не бандит, да?» «А для тебя кто лучше, бандит или представитель власти?» «Представитель власти», — нервно сглотнув, ответил дежурный. «Тогда тебе повезло. Я новый начальник милиции, Георгий Быстров. Удостоверение показать?» «Не надо, я вам верю». «Попробовал бы не поверить». «Вот же ж вляпались! А-а-а!» — простонал второй милиционер. «Сдать служебное удостоверение и оружие», — потребовал я. «Что с нами будет?» — угрюмо спросил дежурный. Он трезвел буквально на глазах. «Для начала объявляю вам 3 суток ареста. Отбывать наказание начнете с 7 часов утра. Пока что вы мне нужны». «Что дальше?» «А сам как думаешь?» «Я не знаю». «Дальше буду разбираться с каждым отдельно. Кто исполнял обязанности начальника милиции? Филатов?» Вспомнил я фамилию, которую называл Смушко. К сожалению, точную характеристику зама получить не удалось. Вроде как и толковый оперативник, с другой стороны, какой-то мутный. «Значит, придется выяснять самому. А это не есть гуд, придется тратить кучу времени». «Так точно, начальник под отдела УГРО товарищ Филатов», — подтвердил дежурный. «Как с ним связаться?» «У него в квартире есть телефон, можно позвонить». «Тогда срочно вызывай его в отделение. Передай, пусть пулей несется сюда. Далеко Филатов живет?» «Минут 40 ходьбы пешком». «Значит, через час должен объявиться», — прикинул я. «Ну давай, отлипай от стенки и звони». Пока дежурный связывался с моим замом, я полистал журналы регистрации задержанных. Но хоть ведется и то хлеб. Не совсем пропащее отделение попалось. «Товарищ Филатов просил передать, что скоро будет», — сообщил, наконец, дежурный. «Хорошо. Тебя как зовут?» «Старший милиционер Бекешин». «Сколько у тебя в камерах задержанных?» «Старший милиционер Бекешин». 9 человек, товарищ начальник». «Для тебя пока что гражданин начальник. А стану ли товарищем, время покажет». 9, говоришь? Почему в журнале записано только 8?» «Так это...» Дежурный замялся. «Бекешин!» Повысил я голос на него. «Филатов приказал посадить в одиночку гражданина Стасевича, 1870 года рождения, и пока не регистрировать», — выпалил Бекешин. «Кто такой этот Стасевич?» — заинтересовался я. «Непман, у него свой лабаз в центре», — подсказал второй милиционер. «Фамилия?» — обернулся я к нему. «Моя?» «Нет, блин, моя!» «Юхтин. Милиционер Юхтин», — доложился он уже по форме. «Милиционер Юхтин», — протянул я. «Буду знать. В общем, задержанного Стасевича доставить в мой кабинет для дачи показаний». «Прямо сейчас?» «Да, и прямо, и сейчас, и именно Стасевича». «Посмотрим, что за интерес к нему со стороны уголовного розыска. Тут, походу, интересные дела делаются. Судя по словам покойника, милиция работает чуть ли не в смычке с криминалом, хотя на моей памяти редко бывало иначе. Может, в благословенные более поздние советские времена, а пока не дать не взять почти наши 90-е, но только со своим колоритом». «Гражданин начальник, а с трупом что делать?» — заволновался Юхтин. «Кстати, а кто у нас труп?» — опомнился я. «Надо же, пристрелил человека и до сих пор не узнал, как его зовут. Старею». «Митрохин, курьер под отдела угрозыска». «Курьер?» — удивился я. «Не увязывался у меня этот бугай с такой несолидной должностью. Ему бы хвосты у быков крутить, а не повестки разносить по квартирам». «Так точно, курьер. У нас в подотделе УГРО после сокращения только 3 должности есть. Начальник подотдела, делопроизводитель и курьер. Ну, теперь и курьера не осталось». «Нового найдем. Бекешин, свяжись с судом. Пусть пришлют дежурного следователя. Будем оформлять труп курьера Митрохина. До прибытия следователя тело не трогать. В отделении до моего особого распоряжения никого, кроме следователя и товарища Филатова, не впускать. И да, оба напишите подробнейшие рапорты о случившемся. О драке пока можете не упоминать. Это предмет отдельного и обстоятельного разговора с каждым из вас». «Спасибо, товарищ Быстров». «Гражданин». «Извините, гражданин Быстров». Юхтин спохватился первым. «Но, гражданин начальник, если о драке не упоминать, как тогда объяснить, почему у вас с Митрохиным вышла размолвка и началась стрельба?» Пишите, что Митрохин почему-то принял меня за бандита и стал стрелять. В порядке самообороны мне пришлось его ликвидировать. Пока ссор из избы выносить не надо, определился я. С этим всегда успеется. А про себя добавил, что грязи в веренном отделении милиции, как в Авгиевых конюшнях, и чистить придется долго, упорно и методично. Ничего, даст Бог, справлюсь.